Если эти проходимцы осмелятся напасть на остров Линкольна, мы дадим им достойный отпор, не так ли?» «Да, Сайрес», — ответил за всех журналист. «И если нужно, пойдем в бою, защищая наш остров». Инженер протянул руку своим товарищам, и те с жаром ответили на его пожатие. Один только Айртон молча стоял в углу, только он не присоединился к прочим колонистам. Может быть, он, бывший преступник, считал себя недостойным этого рукопожатия? Сайрес Смит понял, что творится в душе Айртона, и подошел к нему. «А вы, Айртон?» — спросил инженер. «Что вы намерены делать?» «Выполнять свой долг», — ответил Айртон. Затем он занял свой наблюдательный пост у окна и устремил взгляд на море, полускрытое завесой ветвей. Было уже половина восьмого. Минут 20 назад солнце скрылось за горизонтом позади гранитного дворца, и восток постепенно темнел. Брик тем временем по-прежнему держал курс на бухту соединения. Он находился уже на расстоянии не более 8 миль и был на траверзе плато Кругозора, так как, сделав поворот у мыса Коготь, уклонился к северу, подхваченный приливом. В сущности, Брик уже вошел в бухту, ибо если провести прямую линию от мыса Коготь до мыса Челюсть, она прошла бы к западу от его правого борта. Зайдет ли Брик вглубь бухты? Вот какой вопрос особенно волновал колонистов. А зайдя в бухту, бросит ли он там якорь? Этот вопрос тоже мучил их. Возможно, он ограничится лишь осмотром побережья и уйдет в открытое море, не высадив на сушу экипажа. Ответ на этот вопрос будет дан меньше, чем через час. Колонистам оставалось таким образом лишь одно — ждать. Сайрес Смит с нескрываемой тревогой думал о подозрительном бриге, на мачте которого развивался черный флаг. Неужели он несет с собой угрозу их общему делу, делу их колоний, всему, чего они сумели добиться своим трудом? Неужели пираты? Теперь уже не оставалось сомнения в том, что экипаж брига состоит из морских разбойников. Посещали и раньше этот остров. Иначе, подплывая к нему, они не стали бы поднимать флаг. Высаживались ли они прежде на его берег? Если да, то это пролило бы свет на некоторые пока еще загадочные обстоятельства. Уж не скрываются ли где-нибудь на неисследованной части острова их сообщники, которые только и ждут высадки, чтобы присоединиться к своим дружкам? Ни на один из этих вопросов, которые Сайрес Смит задавал себе мысленно, он не находил ответа. Он понимал только, что прибытие пиратского брига ставит колонистов перед лицом серьезной опасности. Тем не менее, его товарищи и он сам твердо решили сопротивляться до последней возможности. Как велико количество пиратов? Превышают ли они численностью колонистов? Насколько лучше вооружены пришельцы? Вот что необходимо было узнать в первую очередь. Но как добраться до брига? Спустилась ночь. Молодой месяц, померкший в лучах заката, уже исчез с небосвода. Глубокий мрак окутывал остров и море. Тяжелые тучи обложили горизонт, не припуская ни единого луча света. С наступлением сумерек ветер совсем стих. На деревьях не шелестела листва. Ленивые волны бесшумно набегали на берег. Корабль пропал во тьме. Огни на нем потушили. И если он по-прежнему шел вблизи острова, уже невозможно было определить его местонахождение. «Эй, как знать!» — произнес Пенкроф. «Может, этот проклятый брик уйдет ночью, и утром мы и следа его не обнаружим». Как бы в ответ на замечание моряка, над морем блеснула яркая вспышка, и раздался пушечный выстрел. Брик был по-прежнему здесь, и имел на борту артиллерийские орудия.